Когда лопасти вертолета перестали вращаться, Уолт Гейнс сказал: «Не могу понять, почему вы, федералы, заинтересовались убийством какого-то немытого скватера?» «Ну и хорошо», — сказал Лем. «Тебе и незачем это понимать. Во всяком случае, я не предполагал, что ты сам приедешь. Думал, пришлешь кого-нибудь из своих шестерок». Агенты УНБ не любят, когда их называют шестерками. Глядя на Клиффа Соамса, Уолт спросил: «Он ведь обращается с вами как с шестерками, не так ли?» «Он тиран», — подтвердил Клифф. «Ему шел 31-й год. Рыжие волосы и веснушки. Больше похож на серьезного молодого проповедника, чем на агента Управления национальной безопасности». «Слушай, Клифф», — сказал Уолт Гейнс, — «ты должен понимать, откуда произошел Лем. Его отец — забитый черный бизнесмен, который никогда не зарабатывал больше 200 000 в год. Что поделаешь, бедность. Поэтому Лем считает правильным принуждать вас, белых мальчиков, прыгать сквозь обручи, получая таким образом моральную компенсацию за годы ужасных унижений. Он заставляет меня называть его Масса», — сказал Клифф. «Я так и думал», — ответил Уолт. Лем сказал со вздохом: «Вы двое так же остроумны, как ранение в промежность. Где труп?» «Сюда, Масса», — сказал Уолт. Перед тем, как шериф Лем и Клифф вошли в хижину, верхушки деревьев закачались от порыва теплого дневного ветра, и тишину каньона нарушил шелест листвы. Очутившись в первой из имевшихся в доме комнат, Лем сразу почувствовал, почему Уолт так много шутил при встрече. Его деланный юмор был реакцией на тот ужас, который пришлось испытать. Так можно смеяться ночью на кладбище, чтобы не бояться покойников. Два стула с остатками обивки лежали перевернутыми на полу. Диванные подушки продырявлены, и из них вылезал поролон. Книги в бумажных обложках были вытащены из шкафа в углу, разорваны в клочья и разбросаны по комнате. Осколки оконного стекла сверкали посреди этого разрушения, как бриллианты. Все, включая стены, было забрызгано кровью, а на полу засыхала огромная темно-бордовая лужа. Подобно паре ворон, высматривающих яркие нитки для украшения своего гнезда, двое экспертов из криминалистической лаборатории, одетые в темные костюмы, тщательно исследовали место преступления. Время от времени они испускали бессвязные возгласы, вытаскивали что-то из обломков пинцетами и помещали находки в пластиковые пакетики. Очевидно, труп уже осмотрели и сфотографировали, поскольку он был помещен в непрозрачный покойницкий мешок и лежал возле двери, откуда его должны были перенести в машину. Глядя на смутные очертания человеческого тела в молочно-белом мешке, Лем спросил: «Как его звали?» «Вес Далберг», — ответил Уолт. «Прожил здесь больше 10 лет». «Кто обнаружил труп?» «Сосед». «Когда случилось убийство?» «Дня 3 назад. Может быть, во вторник вечером. Надо подождать результатов экспертизы. Погода-то стоит теплая, поэтому разложение идет быстрее». «Во вторник вечером. В предрассветные часы во вторник в Банадайне произошел побег. К вечеру того же дня аутсайдер мог пройти такое расстояние». Лем содрогнулся. «Замерз?» — саркастически спросил Уолт. Лем не ответил. Они с Уолтом были друзьями и представителями закона. Один на местном, другой на федеральном уровне. Но в данном случае их пути расходились. Уолту необходимо было установить истину и рассказать о ней общественности, а Лему — накрыть это дело крышкой и прижать посильнее. «Ха, ну и воняет же здесь», — сказал Клифф Соамс. «Представляешь, как тут благоухало, когда жмурик еще не был в мешке», — сказал Уолт. «Только держись. Это не только запах разложения», — сказал Клифф. «Не только», — Уолт показал на пятна рядом со следами крови. «Экскременты». «Жертвы?» «Не думаю», — ответил Уолт. «Какие-нибудь предварительные анализы делали?» — спросил Лем, стараясь не выдать своей обеспокоенности. «Хоть в микроскоп смотрели?» «Нет. Образцы доставят в лабораторию. Мы полагаем, это следы того, кто проник сюда через окно». Взглянув на Уолта, Лем спросил. «Ты имеешь в виду человека, убившего Далберга?» «А это был не человек», — сказал Уолт. «Я думаю, ты тоже об этом знаешь». «Не человек?» «Ну, не такой, как ты и я». «Так что это было, по-твоему?» «А черт его знает», — сказал Уолт, потирая шею своей огромной ручищей. «Судя по ранам на трупе, у убийцы были острые зубы. Возможно, когти и плохое настроение». «Ну как? Похоже на то, что ты ищешь?» Лем не поддался на эту удочку. Наступило короткое молчание. Сквозь разбитое окно ветер принес запах сосен, слегка перебивший ужасный смрад, стоявший в комнате. Один из экспертов сказал «А!» и подцепил что-то своим пинцетом. Лем устало вздохнул. Не нравилось ему все это. Конечно, они не смогут установить убийцу Далберга, но найдут достаточно вещественных доказательств для того, чтобы разжечь всеобщее любопытство. А дело это проходит по линии национальной безопасности, и гражданским лицам нечего совать в него нос. Лем собирался положить конец расследованию. Он надеялся сделать это, не приводя Уолта в ярость. Их дружба сейчас находилась перед лицом серьезного испытания. Вдруг, разглядывая мешок с трупом, Лем понял, что форма тела какая-то странная. «Головы не хватает», — произнес он. «Ха! Вас, федералов, не проведешь», — сказал Уолт. «Его обезглавили?» — дрогнувшим голосом спросил Клифф. «Идите сюда», — позвал Уолт, шагнув в соседнюю комнату. Собственно, даже не в комнату, а большую кухню с ручным насосом для воды и старинной дровяной печкой. Кроме головы, там не было других следов убийства. Но и этого было более чем достаточно. Она помещалась в центре стола на блюде. «Господи Иисусе!» — прошептал Клифф.